Ну, поняла неправильно. Роберт действительно выпил достаточно. От полной молчаливости он перешел к крайней болтливости. В известной мере это было к лучшему. В нем она узнавала того Роберта, каким он был в прошлом, остроумного, простого, дружелюбного. Он подшучивал над политическими взглядами сэра Джулиуса и миссис Картерс, и даже был вежлив с доктором Ботвингом. Но грань между тем, когда от выпивки добреют, и когда снова впадают в озабоченность, неуловима. Ее можно перейти. И Роберт мог сказать или сделать что-нибудь совершенно непростительное. «Кофе, наверное, в гостиной», — сказал Роберт. Последние капли невозвратного полувекового вина исчезли у него в горле. «И разложите карточный стол. Мы сыграем в бридж». «Слушаюсь, мистер Роберт». По дороге в гостиную доктор Ботвинг отвел Камилу в сторону. «Пожалуй, сейчас настал удобный случай удалиться, с вашего позволения», — сказал он. «Вы сыграете вашу партию, бридж без меня. Я буду только лишним». «Глупости», — возразила Камила твердо. «Вы не можете покинуть нас теперь». «Кроме того...» Она бросила взгляд в сторону Роберта, который шел впереди с предельной осторожностью пьяного. «Он слегка опьянел, правда», — спокойно констатировал доктор Ботвинг. «Как вы думаете, что мое дальнейшее присутствие может оказаться полезным?» «Полезным, дорогой мой. Неужели вы не понимаете, что вы буквально спасли положение за столом?» «Ах, вот оно что!» Историк тонко усмехнулся. «Но это было очень легко. Я просто вспомнил знаменитое излечение сэра Роберта Олполя относительно застольного обеда и поступил в соответствии с ним. Может, оно и знаменитое, но я никогда о нем не слышала». «А что сказал сэр Роберт Олполь?» Доктор Ботвинг заколебался. «Пожалуй, мне не следует цитировать его», — сказал он. «Вероятно, его не включают в учебники истории для молодых девиц». Последний тост. Оставалось 10 минут до полуночи. Только что закончилась последняя партия бриджа. Сэр Джулиус и миссис Карстерс играли против Роберта и Камилы. Доктор Ботвинг, который остался вне игры, отодвинул портьеру, смотрел за окно. Насколько он мог разглядеть, снег валил по-прежнему. Доктор Ботвинг вздрогнул, отпустил портьеру, повернулся и стал смотреть на маленькую группу, сидевшую за карточным столом. Сэр Джулиус с сигаретой в зубах громко ворчал, стараясь подсчитать очки. Миссис Карстерс, сидевшая напротив него, не скрывала презрения к медлительности своего партнера. Лица Камилы почти не было видно, так как она сидела в полуоборота к нему, но доктор Ботвинг заметил все-таки, что она очень бледна. Его поразило, что она держалась необычно скованно, напряженно. Она смотрела на Роберта, развалившегося в кресле, и доктор Ботвинг догадывался, что если бы он видел ее лицо, то разглядел бы в ее глазах тревогу и ожидание. Он перевел взгляд на Роберта. Было ясно, что хорошее расположение духа, посетившее его за обедом, уже прошло. В Роберте чувствовалась какая-то агрессивность, что отражалось на его игре. Последние полчаса он играл нелепо и неудачно. Доктор Ботвинг, незаметный наблюдатель, сидящий в тени, смотрел на него с холодной и неуклонной неприязнью и вспоминал других людей, придерживавшихся принципов, не очень отличных от принципов Лиги Свободы и Справедливости, которые добродушно галдели под хмельком, а потом совершали бесчеловечные преступления. «Вы все еще не подсчитали очки, сэр Джулиус?» — резко спросила миссис Картерс. «Посмотрите, который час. Мне уже давно пора быть в постели». «Вы не ляжете сейчас», — сказал Роберт хрипло. «Вы должны остаться, чтобы встретить Рождество». «Совершенно не обязательно», — твердо возразила миссис Картерс. «Мне надо рано вставать завтра утром, чтобы пойти в церковь, что бы там ни собирались делать другие». «Боюсь, что это будет невозможно», — вмешался доктор Ботвинг. «Судя по тому, что я видел до сих пор, смею утверждать, что завтра утром заносы никому не позволят пойти ни в церковь, ни куда бы то там ни было». Вид у миссис Картерс был расстроенный и встревоженный. «До церкви два шага», — возразила она. «Наверное, для нас смогут расчистить тут дорожку». «Кто, голубушка? Кто это сделает?» — сказал Роберт с грубым смехом. «Грумы и помощники садовника? Видимо, вы забыли, что в Орбике теперь нет таких слуг. Вы и сэр Джулиус позаботились об этом?»